Глава вторая. Ватина — жена Гавриила Романовича. Вообще-то она Валентина, но в начале их знакомства в одной компании собралось сразу три Валентины, и остряк Женька Лукомской наделил их разными уменьшительными. Была просто Валя, была Тина или Тинтина. Чем-то она напоминала натянутую струну, звучащую при каждом прикосновении «тин-тин». И вот была Ватина, рыхловатая, белокожая, словно и правда у нее проложен слой ваты. Когда Ватина узнает рецепт нового пирога, печь которой она мастерица, то неизменно объявляет с победоносным видом: «Надо взять на вооружение». Гавриил Романович каждый раз вздрагивает. Должно быть, потому что он человек сугубо мирный. Из-за мирного своего устройства он не стал сопротивляться, когда Ватина повела его покупать брюки. Ему действительно нужны брюки на лето, но он прекрасно купил бы сам. Однако Ватина уверена, что без нее он возьмет не то. По своему разумению, он всегда выбирает не то. В институте уже началась сессия, и с утра Гавриил Романович был свободен, а у Ватины скользящий график в Доме культуры, и ей нужно было на работу к 4, поэтому она потащила его в гостиной к открытию. Из гавани удобно, по прямой ветке на метро. Когда вошли, поразила пустота. Анфилада зала, обычно заполненная толпой, просматривалась насквозь. Гавриил Романович уже слышал об андроповском нововведении, уже 3 дня, как стали проверять документы у праздно шатающихся в рабочее время, в кино, в магазинах, прямо на улицах. Слышал, но не ожидал подобного эффекта. Красиво, конечно, пустой гостиной, и все продавщицы наготове, а то обычно к прилавкам не протолкнуться. Они шли по пустым залам, как по улице, под руку. Ходить с Ватиной — физическая работа. Она почему-то не идет прямо, но норовит дать крен в его сторону. Если не держать ее под руку, они будут все время наступать друг другу на ноги и толкаться плечами. Придерживать без усилия вытолкнет на мостовую, поэтому приходится непрерывным усилием сдерживать ее от навала. При такой комплекции порядочная нагрузка, рука затекает. «Польские надо брать», — заранее не доходя до отдела, предупреждала Ватина. «Они и приличные, и недорогие, и сидят хорошо, я видела на людях». Как она разглядела на прохожих, что польские. Среди мужских брюк царила поджарая блондинка, свободные волосы до плеч. Тот самый женский тип, который с детства нравится Гавриилу Романовичу. Тинтина была из той же породы. Гавриил Романович хотел спросить про польские, не про какие другие, но Ватина его опередила. «Девушка, у вас есть польские, 53-й рост». Перед всякой продавщицей неприятно выглядеть подкаблучником, а уж перед такой, похожей на Тинтину, вдвойне. И хотя бы толпа теснилась у прилавка, как обычно, а то никого нет, и продавщица смотрит только на них. 3-го роста нет польских, только 2-й или 5-й. Но Гавриил Романович не пузатый коротышка и не длинноногой мастер спорта, нормальный мужчина за 50, хотя и неплохо сохранившийся. Только почему-то такие, как эта блондинка, и в молодости им не интересовались, не то что сейчас. «А вон те зеленые, есть 3-й рост?» — подал голос Гавриил Романович. — Да ну что ты! Такие где угодно валяются. Чистая синтетика, будешь потеть летом. И цвет не такой. Пойдем еще в Апраксин посмотрим. — Нет. Возьму вот эти. Всякая семейная ссора — пошлость. А тем более по такому поводу. Да еще на глазах насмешливой блондинки. Но почему Ватина командует? Почему он никогда не вмешивается в ее покупки, а она должна выбирать за него? Почему он пожизненно обречен видеть ее, слышать ее, обнимать ее? С самого детства, когда маленький Гаврик, а потом уже подросший школьник и студент Гнездилов стал замечать и выделять в любой толпе таких вот женщин с точенными фигурками, а тем более если спадала на точенные плечи грива золотистых волос, ему представлялось, что встретил он существо неземное, сделанное из совсем особого материала, из другого, чем он. В этом прежде всего виноваты родители и целомудренная русская литература, и ханжеская школа, но прежде всего родители, чуть не с пеленок внушившие ему, что все связанное с полом составляет постыдную тайну. Что-то нечистое происходит в темноте спальни, об этом неприлично не то что говорить вслух, но чуть ли не думать тоже. Матушка его даже слово «беременная» не могла произнести и всегда говорила об этом состоянии эвфемизмами. Поэтому с самого детства любовь безнадежно разделилась для него на земную и небесную, но не в том смысле, как на картине Рубенса. На картине земная любовь наряжена, небесная же обнажена, а для Гаврила Романовича небесная любовь всегда в одеждах, потому что небесная любовь — это восторженное обожание, это мечты, это вдохновение, когда хочется посвящать любимой свои труды, это прогулки под луной, когда молча коснуться руки любимой, значит, достигнуть пределов счастья. А все неприличные действия, связанные с раздеванием и общие у человека с любым скотом, даже подумать невозможно, что допустимо обойтись вот так с прекрасной, неземной возлюбленной. Это значило бы подвергнуть ее мерзкому насилию, убить все святое. Ее должно стошнить, она должна возненавидеть насильника, такая она вся чистая и трепетная. Об этих мерзких действиях рассказывают похабные анекдоты. Слова, приспособленные для обозначения этих действий, стали грязными ругательствами. Постепенно Гавриил Романович понял умом, что все не так, что небесные создания с точенными фигурками и гривами золотистых волос созданы из той же плоти, но то умом. А бессознательное чувство постыдности похотливых желаний так и осталось в нем навсегда. Притом природа наделила его этими желаниями со всей щедростью, и они с самого начала были направлены на других девочек, явно земных, перед которыми он не стыдился себя и своей грубой похоти, но которых, может быть, подсознательно все-таки презирал именно за то, что вот с ними можно ничего не стыдиться. Так всю жизнь Гавриил Романович прожил в проклятом раздвоении. Бывал робким, восторженным обожателем одних и бесстыдным любовником других. Только ли он? Мало охотников признаваться в таких вещах, но почему приросли к половым тайнам эти ругательства, эти анекдоты? И существуют ли счастливцы, для которых любовь едино, которые одновременно и восторженные обожатели, и победительные любовники своих возлюбленных? Да, жили-были когда-то подруги Тинтина и Ватина. Тинтина была вся звонкая, как натянутая струна, только чуть дотронешься — тин-тин. Женился на ней Женька Лукомский. «Так что берете?» — спросила точеная красавица из-за прилавка. «Беру. Заверните», — объявил Гавриил Романович с такой интонацией, точно Рубикон приказал перейти. Продавщица заворачивала брюки, а Ватина бормотала как бы про себя, но громко. «Хочешь, как лучше ему, как попадет вожжа под хвост?» Гавриил Романович не отвечал. «Он поступил по-своему, этого достаточно». Не унижаться же до мелких переругований, да еще при свидетельнице. Они шли по пустынной анфиладе. Ватина, привычно наваливаясь, что-то еще говорила про брюки, про вожжу под хвостом, а Гавриил Романович, глядя на редких покупателей, вспоминал рассказы об облавах в кино и магазинах. Он не прогульщик, у него свободные часы из-за сессии. Но как он это докажет? Если сейчас остановит и спросит, придется идти не то в отделение, не то в дружину. Туда, по рассказам, приводит праздно шатающихся для выяснения. Глупое будет положение. Хотя, конечно, удобно в пустом магазине. Говорят, на Западе вот так всегда. Правда, не из-за облав. Идешь, продавщица готова к услугам, чувствуешь себя человеком. Но кому-то же ходить в рабочее время можно и у нас. Журналистам, например. Кто еще свободные люди? Ну, писатели, художники, из угрозыска оперативники. Если бы иметь какое-нибудь удостоверение, чтобы гордо предъявить любой облаве, то и хорошо бы, чтобы всегда такой порядок. Ну, а без удостоверения тревожно. На Невском тоже было в два раза меньше народу, чем обычно. От этого и Невский казался в два раза красивее. Облавы, видно, не было. Немногие прохожие шли спокойно. Или им всем можно? «Ну, мне в институт», — сказал он совсем мирно. «А ты куда? Домой? Захвати тогда сверток, чтобы мне не таскать целый день». «Потом встретим, какие надо, а деньги уже потрачены», — сказала Ватина, убирая сверток в сумку. «Я же лучше знаю, что тебе надо». Она не может, чтобы не сказать последнее слово. Они спустились в метро и разъехались в противоположные стороны. Но еще долго его правый бок оставался градуса на три горячее левого. Ватина нагрела своим навалом. Экзамен Гавриил Романович сегодня принимал с трех. Так что приехал он рано. Но на кафедре всегда найдется чем заняться. В институте тоже была тишина и пустота, совсем как в гостином. И снова Гавриил Романович подумал, как хорошо, когда мало народу. Когда-то был знаменитый фильм Бергмана «Земляничная поляна», который до сих пор вспоминают как чрезвычайный шедевр. Гавриил Романович не запомнил из фильма абсолютно ничего, кроме одной сцены, совершенно пустого города. Режиссер хотел представить пустой город в виде кошмара. А Гавриилу Романовичу, наоборот, заманчивым показалось в таком городе побывать. Кишащая толпа все портит. В кишащей толпе Гавриил Романович обречен толкаться каждое утро по пути на работу. И как прекрасна пустота. Появляется сознание собственной значительности, совершенно немыслимое в толпе. Моралисты утверждают, что каждый человек неповторим, уникален. Но даже собственную уникальность, не говоря уж о чужой, можно почувствовать лишь на просторе. В толпе уникальность уничтожается. Или нужно подняться над толпой, на трибуну или на сцену. Таким способом можно не только сохранить, но и беспредельно раздуть свою уникальность. Поэтому те, кому открыт доступ на трибуну или на сцену, любят толпу, не могут жить без толпы. Гавриилу Романовичу свойственно иногда вот так задумываться, но тут встретилась Нинуша и отвлекла от пустого умствования. Нинуша, старшая лаборантка на кафедре, хотя лаборатории в собственном смысле на кафедре математики нет, но лаборантки имеются во главе со старшей. Зовут ее Ниной Евгеньевной, но не все, кажется, об этом и помнят. Нинуша и Нинуша. В молодости Нинуша по всем признакам была тем самым небесным созданием, от которых юный Гаврик приходил в трепет и остолбенение. С годами грива золотистых волос девальвировалась в короткую серебристую прическу, безжалостные складки на шее разоблачали все ухищрения косметичек, но осталась она стройной, почти как тростинка, до чего прекрасные банальные эпитеты, и тем самым сохранила принадлежность к излюбленному Гавриилом Романовичем Типу, а несомненная симпатия, которую она к нему питает, доставляла ощущение, что он берет, наконец, уточенных блондинок запоздалый платонический реванш. «Гавриил Романович, это вы? А я даже испугалась, не ваше ли привидение? У вас же сегодня до трех тайм-аут». Неизвестно, кто заимствовал у спортивных комментаторов этот термин и занес на кафедру, но с недавнего времени всевозможные отгулы, библиотечные дни, а у Нинуши еще и донорские, получили как бы общий и иронический статус, а самые массивные и шумные кафедральные дамы, известные всему Лиату больше как Колонна, чем по имени и отчеству, сообщила, не обинуясь: «Я теперь и мужу объявляю известные дни. У меня тайм-аут». Особенно интересно было узнать сию маленькую подробность, поскольку получающий таким образом афронт муж не кто-нибудь, а академик Окунь. «Нет, нет, я еще, слава богу, не привидение. Просто решил зайти в библиотеку». А я чувствовала. «Вот вам телепатия. У меня, наоборот, тайм-аут с двух. Думала, разменемся. А все-таки захватила для вас, что собиралась. Значит, чувствовала, что встречу». У Нинуши вечно появляется особого рода литература. Не запрещенная прямо, но и неиздаваемое, то наукообразные сочинения по астрологии, то целый том отчетов неофициальных экспедиций за Тунгусским метеоритом, то некое апокрифическое Евангелие от Марии Магдалины. От Марии Магдалины Гавриил Романович уклонился, а про астрологию прочитал, и хотя не скрыл от Нинуши своего скепсиса, она продолжает подсовывать ему эти современные химеры. Нинуша обиделась было на химеру. Пришлось ей объяснить, что химера — вполне симпатичное существо, составленное из частей тела льва, козы и дракона, а в переносном смысле — соединение разнородных вещей или понятий науки и мистики в данном случае. Тогда Нинуша запротестовала против мистики. «Хорошо», миролюбиво согласился Гавриил Романович, «будем считать демонологию наукой». И последний вариант Нинушу вполне устроил. «Демонология и есть наука», — подтвердила она, «потому что демоны — это на самом деле инопланетяне». Очередное сочинение называлось «Наши космические друзья и доброжелатели». Отпечатанные на машинке и скрепленные скоросшивателем. Даже год издания стоял на первом листе, 1979-й. И, судя по истрепанному виду, за 4 года про космических друзей и доброжелателей прочитали сотни пытливых сограждан. «Я ни на чем не настаиваю», — умудренно улыбнулась Нинуша. «Отнеситесь как к информации, к размышлению. Все-таки люди собирали объективные факты». Эта повсеместная информация к размышлению стала настоящим бедствием. Все равно как взятие на вооружение кулинарных рецептов или еще дефицит с райкинской интонацией. Гавриил Романович поколебался и взял космических доброжелателей. Примерно с таким же чувством он брал когда-то в отречестве разного рода порнографические издания, циркулировавшие среди приятелей. И стыдно, и жутко интересно. Он поспешно сунул доброжелателей в портфель и подчеркнуто заговорил о постороннем. «Что слышно в широких лаборантских кругах? Подает Колонна или не подает?» По непостижимому закону природы лаборантки всегда все знают первыми. Ну, все равно как звук в воде распространяется быстрее, чем в воздухе. Еще бы! Станет скоро докторшей. Кто же хочет ссориться с Окунем? А где ожидается приступ? Кафедральный шутник Снитковский однажды воскликнул: «Какая там защита! Подобные колонны идут на диссертацию, как на приступ, на штурм, как Суворов на Измаил. В Перми. Оттуда у Окуня целевые аспиранты». Логично. А станет докторшей, вырвет кафедру у нашего Рывкина. Такой вариант Гаврилу Романовичу до сих пор даже и не снился. Слишком уж нелепо. Все знают, чего стоит колонна, как писалась ее диссертация. Если станет докторшей, а она станет, уже позор. Но чтобы заведовала кафедрой? А Рывкин — это Рывкин, достаточная величина. Правда, возраст критический, ну и пятый пункт. Самому Рывкину никакой пункт уже не повредит, но преемнику даже очень. А колонна по всем пунктам безупречна. Впрочем, и самому Гаврилу Романовичу не так уж далеко до пенсии, дотянет как-нибудь и при колонне. Хотя будет стыдно. «Да уж, интересный вариант», — качнул он головой. И не стал высказываться более определенно. Он не боялся, что Нинуша побежит и донесет колонне, просто он привык вообще не высказывать вслух мнений, которые кто-то может обратить против него. Лучше не проговариваться никогда, чем каждый раз решать, можно быть откровенным или нельзя. Все равно когда-нибудь ошибешься или увлечешься. В научном зале оказалось почти пусто. Гаврил Романович взял было свежие журналы, но космические доброжелатели искусительно выглядывали из портфеля. А если кто-нибудь из знакомых заглянет через плечо? Стыд и смех. Но знакомых, видно, не было, и Гаврил Романович решился. Чтиво, разумеется, оказалось самым низкопробным. Слишком уж до глупости просто происходили знакомства с инопланетянами. Какой-то античный скептик сказал, что на дорогах Греции легче встретить Бога, чем человека. Вот и из растрепанной машинописной книжки выходило, что инопланетяне встречаются на каждом шагу, их видят не только отдельные счастливцы, но население целых городов. Гаврил Романович не верил ни секунды в эти мифы и не мог оторваться от чтива, потому что как было бы интересно жить, если бы правда. Вдруг на лесную поляну, куда ты забрел за грибами, бесшумно опускается таинственный аппарат, огромное блестящее яйцо на циркульных ножках. Из яйца выходят существа метрового роста и вполне пристойный, гуманоидной внешности, телепатически объясняют, что настроены дружелюбно, и приглашают в свой аппарат. Ты смело заходишь, располагаешься с необычным комфортом и почти мгновенно оказываешься на чужой планете, где процветает разумная жизнь. Вроде как слетать в Индию или на Таити, только еще несравненно интереснее и несравненно легче. Потом так же быстро и безболезненно возвращаешься на Землю и предъявляешь объемную карту совсем незнакомого звездного неба. И вдруг мощнейшая, новейшая ЭВМ, делая 100 миллиардов операций в секунду, вычисляет, что именно таким должно видеться звездное небо с беты лебедя. После этого лишь самые тупоумные догматики продолжают упорствовать в своем неверии в космических друзей. И подобных случаев десятки. Гавриил Роман читал со странным чувством. Сам он, увы, ни на секунду не мог поверить в подобные сенсации, почему-то распространяющиеся только посредством кустарных книжек. Жители Закопани, международного курорта, 2 недели видят над головами неподвижно висящее летающее блюдо, и об этом дружно молчат все мировые агентства. В Болонье тарелка зависает над стадионом во время футбольного матча, и не только зависает, но и оставляет после себя на поле кучи некоего вещества, и все лаборатории мира не заняты на следующий день анализом этих куч. Не мог поверить, но не воспринимал как обычную фантастику, как опус неудавшихся подражателей Лему или Стругацким. Потому что повесть всего лишь повесть. Все понимают, что перед ними заманчивый вымысел. Здесь же реальность. психологическая реальность для той же Нинуши, для тысяч и тысяч таких же людей без мировоззрения и потому готовых поверить во что угодно. Но точно так же, как библейские мифы, реальность для прежних и нынешних христиан, с той разницей, что библейские мифы никогда Гавриила Романовича не привлекали, а уверовать в новую тарелочную религию так соблазнительно. Вот Нинуша и живет в этом мечтаемом мире, каждый день готовая сесть в подвернувшийся звездолет и слетать на Бету Лебеди. Наверное, она согласилась бы даже в один конец. А почему нет? Ведь описаны в книжке случаи бесследных исчезновений. Если принять постулируемую доброжелательность инопланетян, то единственное объяснение в том, что исчезнувшие земляне предпочли остаться на Бете Лебеди или где-нибудь еще. А почему бы не остаться Нинуши на какой-нибудь более счастливой звезде? Все равно, как остаются советские или, допустим, польские туристы где-нибудь в Швеции. Что хорошего у нее здесь? Мизерное благополучие, без которого всякий человек несчастен, но обретя которое, тотчас перестает его замечать. Невозможно же каждый день повторять про себя и радоваться. У меня однокомнатная квартирка, у меня регулярная маленькая зарплата, и впереди твердая пенсия, значит, я живу прекрасно. Не может это составить смысл жизни. А что еще есть у Нинуши? Работа самая рутинная. Когда-то в юности мечтала она стать старшей лаборанткой скромной кафедры. Наверняка она мечтала сделаться не то актрисой, не то летчицей, а если в науке, то новой Софьей Ковалевской. И еще мечтала о прекрасном возлюбленном. Замужем она, кажется, так и не побывала, но дочь родила. Дочка недавно закончила школу, тоже вполне благополучная. И опять-таки, если бы дочка связалась с какой-нибудь бандой, стала наркоманкой, или сманили бы ее в изуверскую секту, Нинуша со всей страстью пыталась бы спасти ее, вернуть к нормальной жизни, но дочка и так живет нормально, и это уже не воспринимается как непрерывная радость. Отсутствие несчастья еще не означает счастье. Вот в чем дело, вот в чем беда. Потому так утешительно Нинуше знать, что обыденная ее жизнь — только внешняя видимость, что на самом деле мир устроен таинственно и чудно, и она посвящена в сокровенные таинства. Заскорузлая официальная наука их не признает, тем лучше, ибо таким образом скромная лаборантка Нинуша становится как бы выше тупых догматиков, всех этих докторов и академиков, будто бы преуспевших в жизни, а на самом деле слепых и глухих. Тут Гавриилу Романовичу пришлось отвлечься, идти принимать экзамен. Группа попалась совсем незнакомая, вечерняя, вела ее колонна. Она ведет много вечерних групп, потому что к дневникам ее стараются не подпускать. Рывкин рассказал со вздохом, попробовав принять у ее студентов, что с легкостью завалил бы саму колонну и больше к вечерникам не показывался. А сделать ничего не может, хоть он и завкафедрой. Колонна не только прошла по конкурсу в доцентши, но скоро возьмет штурмом докторскую и начнет выживать самого Рывкина, хотя все знают, что аспиранты мужа в 6 или 8 рук написали ей диссертацию. К тому же она партгруппорг, и беспартийный Рывкин все равно был бы бессилен, хоть бы и не существовало в природе тщедушного академика-окуня, питающего страсть к крупным женщинам. Гавриил Романович тоже завалил бы колонну на первом же дополнительном вопросе. Ну, а ее студентов, которые ни в чем не виноваты, заваливать, конечно, не стал. Рассеянно раздавал тройки, благо вечерникам все равно, они стипендии не получают, а сам думал от зачитанной папки, ждущей в портфеле. Сколько людей ее прочитали, сколько надежд возбудили замусоленные страницы. А может быть, космических доброжелателей и подобные книжки пишет некий анонимный психолог, поставивший грандиозный всемирный эксперимент. Может быть, таким образом исследуется, моделируется процесс распространения мифов в технологическом обществе и зарождения новой религии? Или еще забавнее, не написаны ли космические доброжелатели на пари? То есть не самые доброжелатели, а какая-то первая книга, за которой последовали уже вполне добросовестные компиляции. Если так, то анонимный психолог или шутник задел очень чувствительный нерв. Ведь так хочется, чтобы все это оказалось правдой. Прийти домой, а там у камина сидит некто, ждет, чтобы познакомиться. Но, правда, у Гавриила Романовича нет дома никакого камина. Дома сидел Антон. Сын, как оно теперь и полагается, перерос отца почти на две головы. Раскован в движениях, и, что важнее, раскован внутренне, каким Гавриил Романович не был в его годы, да и не стал до сих пор, пожалуй. Хотя в молодежной раскованности тоже много позы, знают они прекрасно, где чего можно и чего нельзя. Антон помаячил в дверях, сообщил, что сдал истмат на пятак и скрылся у себя. Сдал и прекрасно. Но уж, конечно, Антон не выкладывал экзаменатору всего, что на самом деле думает про историю. Он еще когда учился в школе, объяснил небрежно, сдав экзамен по обществоведению. Сдавали же раньше закон Божий и ничего. Так что преувеличивают старшие молодежную раскованность. Вот любовный дуализм своего родителя Антон, надо надеяться, не унаследует. Проводит он время в обществе девиц, той самой недоступной Гавриилу Романовичу породы, длинноногих с точенными фигурками. Но они теперешние словно бы земнее. Кругом сетуют, что молодежь стала грубее, а Гавриил Романович рад. Рад прежде всего за Антона. Это же прекрасно, что нынешние длинноногие подруги сына не скрывают, что сделано из той же плоти. Антон удалился в свою комнату, а Гавриил Романович поел на кухне в одиночестве. Ватина еще не вернулась из своей библиотеки. Он жевал вчерашнюю холодную рыбу. Лень было разогревать, да у него и подгорает всегда. Ватина потом ворчит, отскабливая сковородку. И недоумевал. С чего это он сегодня за чтивом с таким снисходительным сожалением рассматривал житье Нинуши? А намного ли осмысленнее его собственное? Когда в его жизни в последний раз произошло событие? Пожалуй, когда защищался. Про него ты не скажешь, что он брал штурмом вожделенную ученую степень. Он-то как раз скромно защищался. Скромные цели достиг, стал вечным кандидатом, ну и что? А те, которые достигли большего? Академик Окунь, например. Доступно ли ему другое, более полное восприятие мира? Что сначала? Внешний успех в результате полнота восприятия мира, обретение внутренней свободы? Или сначала внутренняя свобода, а потом, как следствие, внешний успех? Да и нужен ли внешний успех внутренне свободному человеку? Мысль ускользала. Показалось, что удержать ее, обдумать удастся, только прикрепив сначала к бумаге. Если б не читал сегодня космических доброжелателей, наверное, не захотелось бы и самому оставить что-то на бумаге. Но раз пишутся всякие глупости, почему не записать и ему нечто более значительное, во всяком случае для себя более значительное? Гавриил Романович вымыл тарелку, пошел в комнату, достал тетрадь в коричневом дермантиновом переплете, тетрадь форматом в канцелярскую книгу, в каких издавна имел обыкновение набрасывать будущие статьи, обязательные плановые статьи, которые он обязан изготовлять как ассистент. Тетрадь была еще почти пустая, только первые две страницы небрежно исписаны формулами. С третьей Гавриил Романович начал. «Как связана внутренняя свобода с восприятием нами мира?» Он и сам не знал, почему начал с маленькой буквы. Не поставил в конце фразы нужный по интонации вопросительный знак. Может быть, он обозначил таким способом необязательность написанного. Он ничего не утверждает, не в пример самоуверенному автору доброжелателей. Он лишь прикрепляет мысли к бумаге, чтобы можно было потом, при желании, еще раз их разглядеть со всех сторон, прикрепляет в том самом виде, который они имеют в момент рождения, голенькими, не пытаясь приодеть, украсить, представить их более отчетливыми, чем они явились ему на самом деле. Как связана внутренняя свобода с восприятием нами мира? Внутренняя свобода означает свободу от случайных обстоятельств, но я сам, моя биография, место рождения родителей, суть главные обстоятельства. Могу я быть свободным от них? Родись я свободным англичанином, прожил бы совсем другую жизнь, значит ли это, что и взгляды были бы совсем другие? Самозванство, так распространенное на Руси, не есть ли попытка перебороть случайные обстоятельства? Если чувствуешь в себе громадные силы, как же должно оскорблять собственное ничтожное происхождение? В душе ты царь, ты способен на царские поступки, и вот ты объявляешь себя царем и тем самым пытаешься физическую природу привести в соответствие с духовной. Недаром же говорят, что первый Лжедмитрий был личностью незаурядной. Наверное, в какой-то момент он перестал просто притворяться царем, он внутренне переродился. Это громадная разница — притвориться или отождествиться. Сломать случайные обстоятельства, принять тот образ мысли, который свободно выбрал — вот суть духовной свободы. Например, какой-то папуас, встретившись с Миклухом Аклаем, мог подняться над примитивными верованиями своих сородичей, впитать более широкие европейские взгляды на мир и тем самым духовно стать европейцем. Правда, ему безопаснее было бы не признаваться в своих новых европейских взглядах сородичам, чтобы не съели. В Ненушиной книжке очень мило описывается, как выглядят инопланетяне. Это неинтересно, потому что выдает лишь убожество фантазии сочинителей. Но ведь когда-нибудь могут прилететь на Землю настоящие инопланетяне. Как же мы будем выглядеть в их глазах? Вот что несравненно важнее. Примем постулат, что они мудрые и добрые? Каким жалким предстало бы перед ними человечество, разделенное на враждующие племена и готовое взорвать самую свою планету из ненависти и страха? Великое счастье принадлежать по рождению к разумной цивилизации. И как грустно родиться человеком. Что может быть позорнее, чем принадлежать к жалкому племени уже полуразумному, но направившему свой зачаточный разум на вражду, ненависть, уничтожение природы, одурманивающему свой и без того слабый разум наркотиками? Да, они должны были бы нас безмерно презирать, если бы на самом деле прилетели и увидели. Жалеть тоже, но больше презирать. Разве смогли бы они заметить, что не все существа так жалки, что не все затемнены страхом и враждой, что всегда было и есть немало таких, кто старается рассеять ненависть. Ведь и муравьи, быть может, отличаются друг от друга, но мы не различаем муравьиные индивидуальности и с презрительным интересом наблюдаем иногда войны между красными и черными муравьями. Правда, муравьи воюют гораздо реже, чем люди. Но если бы мы каким-то образом узнали, что некоторые муравьи умственно и нравственно выше общего уровня, что они за братство всех муравьев, независимо от размера и цвета, мы бы удивились больше, чем сейчас удивляемся муравьиным войнам. Точно так же достойно удивления и восхищения, что появляются во все века люди, возвышающиеся над общей дикостью. И если бы разумные пришельцы разглядели таких людей, они решили бы, что у человеческой породы есть кое-какие шансы на достойное будущее. Легко иметь царственную осанку и царственную властность, родившись царем. Легко быть внутренне свободным, родившись англичанином. Куда труднее обрести то и другое, родившись рабом где-нибудь в глубинах Китая. Самая важная точка отсчета — система координат — это элементарная математическая истина. У всех народов разные точки отсчета, вот в чем беда. Если точка отсчета — благо своего народа, это опасно, потому что неминуемы противоречия с другими народами, которые считают от своей точки. Даже когда провозглашается целью благо всего человечества, это тоже опасно, потому что слишком подчиненная роль отводится остальной природе. Пока мы ограничены нашей землей, высшим благом, высшей целью должно быть процветание всей земли, равноправие всех существ, всех растений, всех животных. Мы сейчас с иронией говорим о патриотизме своей улицы, своей деревни, своей области, но на взгляд разумного существа, обозревающего нашу землю со стороны патриотическое предпочтение своей стране, своему народу, так же ограничено и смешно, как предпочтение своему двору или своей улице. Благо может быть только общим. Всякое предпочтение ведет к разделению, недоверию, и тем смертельно опасно. Но ведь можно уже сейчас землянину смотреть на себя и на всех сограждан взглядом разумного пришельца и тем самым сделаться духовно равным такому пришельцу. В мире духа все равны, и имеет значение только степень нравственного развития, а не биологический вид, не физическая сила, объем памяти или способность к устному счету. Родившись в жалком человеческом племени, можно чувствовать себя духовно равным галактическим пришельцам и тем самым стать гражданином галактики, гражданином Вселенной. Это то самое самозванство, в высоком смысле, когда родившийся в хижине чувствует себя равным царям. Ни секунды не верю я мифам о космических доброжелателях, бродящих инкогнито по земным дорогам, но тем больше чести самому принять галактическую точку отсчета, подняться над человеческими предрассудками. Чтобы... Если прилетят к нам когда-нибудь истинно разумные существа, они нашли здесь, пусть немногих, но равноправных братьев по разуму, пусть отстающих в технике, но признающих те же нравственные ценности. Все дело в том, чтобы принять эти нравственные ценности самому, потому что если начать при них поспешно усваивать высокую мораль и перенимать их точку отсчета, то в таком поспешном перерождении появится что-то сомнительное, предательское. Нет-нет, только самим тащить себя из болота дикости за спутанные грязные волосы. Ну и что изменится? Не выйду же я на площадь и не провозглашу себя гражданином галактики. А то ведь сразу съедят родные папуасы. Не выйду и не провозглашу, но что-то изменится. Продолжится та же жизнь, но в новой системе координат. Такая-то малость. Но всякий математик знает, что в другой системе координат пространство искривляется, и параллельные линии пересекаются. Всего лишь система координат. Всего лишь точка отсчета. Гавриил Романович сидел перед раскрытой конторской книгой. Что за странный приступ? Он — это он. Сидит в своей комнате. Не прибавилось ему ни способности, ни могущества, но что написано, написано. И что-то изменилось в нем. Если считать, что что-то меняется в человеке, когда он узнает, что не солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля вокруг Солнца, да еще в ряду других планет. Меняется что-то? Гавриил Романович всегда считал, что меняется. Хотя не только ест и пьет, но и сеет, и пашет человек по-прежнему. Что-то меняется. Он перелистал тетрадь назад, стал перечитывать. Все логично. Имеет же он право думать по-своему. Философски все правильно, вот только стоило ли примешивать политику? Легко быть внутренне свободным, родившись англичанином. Нужно ли было писать так прямо? Вот дальше удачнее, родившись рабом где-нибудь в глубинах Китая. Он вспомнил, что хотел было написать в глубинах Китая или России, но рука сама споткнулась. Гавриил Романович даже подумал, не зачеркнуть ли про свободного англичанина, ведь можно истолковать эту фразу как изменническое желание отречься от родины. Написано, конечно, для себя, но бывают случаи, пишешь для себя, а читают другие. Подумал и устыдился. Замахнулся стать гражданином галактики или даже целой вселенной и боится записать свободную мысль в тайную тетрадку. Конечно, внутренняя свобода не предполагает выкрикивать свои новые взгляды на площади, но если же бояться быть искренним даже наедине с листом чистой бумаги, то свобода окажется слишком уж внутренней. Он будет писать в эту дерматиновую тетрадь все. Да-да, все, что подумает. Любую свою свободную мысль. Кажется, Гавриил Романович себя убедил. Щелкнул замок, пришла Ватина. «Ну, как вы тут сами? Поел? А Антоша? Вот ты не слушаешь, а мне Тамара Федоровна наш сказала, что видела на Загородном твой размер. Пойти бы завтра, а ты деньги уже истратил. Надо было тебя не слушать. Я же всегда лучше знаю, что тебе нужно. Чего только не приходится выслушивать гражданину галактики. Поели мы оба, — отрапортовал он по первому вопросу, чтобы избежать брючной темы. Очень вкусная рыба. Какая там вкусная? Напрасно подлизываешься. Минтай перемороженный. Его бы хоть с молодой картошкой. Давай принесу завтра. Откуда? С рынка? Принципиально я не буду на рынке по 2 рубля платить. Можно иногда себе позволить. Миллионер нашелся. Да будь я и вправду миллионершей, не стала бы у этих куркулей покупать. Противно. Отъели морды эти грузины, торгуют вместо того, чтобы работать, вкалывать, как наши бабы. Картошку эстонцы привозят, а не грузины. Тем более, уж те-то все точно куркули. Грузины хоть спекулянты все, но веселые, каждый артист. А эстонцы куркули, ненавидят нас. Тамара Федоровна ездит отдыхать в Пярну, рассказывает. Зачем же ездит, если ненавидит? Ну как зачем? Нравится, значит. Гавриил Романович знал, что надо остановиться, не пытаться взывать к элементарной логике. Как же может нравиться, если все вокруг ненавидят? Но спор мгновенно остановить невозможно, как и транспорт. Поэтому он лишь вильнул, меняя направление, чтобы избежать столкновения в лоб. А почему, собственно, они должны нас любить? Как почему? Все там куркули. Живут в 10 раз лучше нас, а еще недовольны. Русский дурак последнюю рубашку отдает, а эти националы за наш счет богатеют, и никакой благодарности. Да, свернул он, и опять не туда. С Ватиной не поговоришь о пагубности всякого патриотизма. Антон на 5 сдал. А ты молчишь? Надо ему орехи с медом покупать для работы мозга, особенно грецкие полезны, потому что их ядра по форме в точности, как мозг, извилины и 2 полушария. Орехи продаются только на рынке, да и мед тоже. «Что-то опять поясница ноет», — соврал Гавриил Романович. «Потрешь на ночь?» Ватина очень хорошо трет поясницу, так что... Не потому он придумал про поясницу, чтобы еще раз сменить тему. Он действительно очень любит, когда она его трет.